Ситуация первая. Урок физики в 9 классе. Ученица отвечала урок, заметно волнуясь. Учитель со злорадством следил за ее ответом, иронически комментируя неточности и ошибки. Ученица замолчала, больше ничего сказать не смогла. Учитель, гневно обозвав ученицу, поставил ей 2. Она расплакалась. После этого класс дружно отказался отвечать учителю. Учитель направился к завучу. Завуч выслушал его, порекомендовав извиниться перед ученицей. Учитель отказался, мотивируя, что она лентяйка и не хочет заниматься, и потребовал извинений со стороны класса за срыв урока. Завуч стояла на своем. После 2-го сорванного урока учителю пришлось извиниться перед ученицей. Занятия возобновились, однако атмосфера оставалась напряженной. Каждый урок грозил новым конфликтом с учащимися. Анализ. Первый вопрос об объекте конфликта. Объект конфликта – обязанность ученицы выполнять домашние задания. Так считает учитель, который должен контролировать выполнение домашних заданий и этим оправдывает свой гнев в своих глазах, так называемый справедливый гнев. Такой гнев возникает и в семье, и на производстве. Конфликт в школе похож на субъективный, целенаправленный лишь внешне. В действительности учитель не мог судить о знаниях ученицы, так как она отвечала в состоянии аффекта. Это состояние аффекта, которое учитель вызвал сам. Поведение учителя нерационально и говорит о том, что интересовали его не знания ученицы. Реакция класса свидетельствует о том же. Класс не встал бы на защиту ученицы, если бы объектом конфликта была ее обязанность выполнять домашние задания. В данном случае причины конфликта скрыты в особенностях поведения учителя, а конфликт имеет ненаправленный эмоциональный характер. Сказать учителю, что его мало интересуют знания ученицы, нельзя, он будет это отрицать. В этом трудность подобного рода конфликтов. Даже когда учитель извиняется перед ученицей, он думает, что виноват в грубости, а по существу прав, так как он глубоко заинтересован в знаниях учеников и отдает работе все силы. Дальнейшие отношения с классом говорят о том, что он выбрал более изощренную тактику поведения, без оскорблений. А по существу конфликт он не осознал. Конфликт между учителем и учеником имеет скрытый затяжной характер. Такой конфликт в педагогическом процессе явление нежелательное. Последствия конфликта тяжелые. Невроз, плач, стресс, так называемые психогенные расстройства у детей, связанные с неправильным отношением учителя. Такие учителя дидактогенные, нежелательны для школы. Ситуация вторая, для сравнения. Урок химии в 9 классе. Молодой учитель любит свой предмет и пользуется уважением учащихся. Класс дружно работал. Учитель, увлеченно объясняя материал, заметил, что один из учеников не слушает, а смотрит в окно. Он попросил ученика повторить объяснение. Тот ответил грубо, что ему не до химии, после чего учитель отправил его домой за родителями. На следующем уроке, войдя в класс, учитель увидел, что класс стоит, не принимая приглашения садиться, и стоя требует допустить провинившегося к уроку. Учитель вышел из класса, направляясь идти к завучу, но пошел искать провинившегося ученика. Нашел и сказал: «Пойдем в класс». После уроков учитель узнал, что родители ученика разводятся, и он переживает. В дальнейшем конфликтов в классе не возникало. Анализ. Здесь есть определенное сходство с предыдущим конфликтом. И первый учитель, и второй заинтересованы в предмете. А их действия – санкции за невыполнение учащимися своих обязанностей. Так это представляется самому учителю. Но второй учитель способен перестроиться, извлечь опыт из случившегося, изменить свое поведение. В этом отличие черт личности, преодолевающей внутриличностный конфликт. Второй учитель понял, что учащиеся не средство для создания интересного учебного процесса, а наоборот, цель, а предмет преподавания является лишь средством для их развития. Первый учитель не смог понять истинной природы происходящего. Таким образом, внешнее сходство ситуаций имеет различные механизмы возникновения и разрешения конфликтов. В первом случае конфликт генерируется личностью как защитный механизм внутриличностного конфликта. Во втором случае администрация должна помочь учителю осознать свою причастность к возникновению конфликта.